что действительно необходимо. Интернет превращается в неисчерпаемый источник товаров и услуг, а значит, потребители нуждаются в рекомендациях по вопросам выбора. В своего рода справочники загад по всем товарам. Это должен быть сайт, состоящий исключительно из подборок мнений потребителей и обзоров всего, что только можно купить. Правда, встает вопрос: а как сам сайт будет зарабатывать деньги и как его организовать? Одно дело изучать рестораны, и совсем другое — интернет. Переварить такой массив информации очень трудно.